полуденное или что небо в тучах, от чего было, разумеется, мало толку. А то и вовсе наступала ночь. А за исключением Большой Медведицы и Кассиопеи я ничего не понимала в звездах, что всегда приводило в глубокое отчаяние Бадди Уилларда. Я решила пойти на автовокзал и осведомиться о стоимости билета до Чикаго. А потом я смогу отправиться в банк и снять со счета в точности ту сумму, которая была бы необходима. И это не возбудит ничьих подозрений. Я как раз прошла через стеклянные двери автовокзала и уставилась на цветную схему маршрутов и приложенное к ней расписание, когда мне пришло в голову, что банк в нашем городке уже должно быть закрыт, потому что было сильно за полдень, и я не смогу получить свои деньги до следующего утра. В Уолтоне мне назначили на 10. И в это мгновение пробудился от спячки громкоговоритель и начал перечислять остановки по пути следования отправляющегося вот-вот в путь автобуса. Голос диктора был предельно неразборчив, словно нарочно для того, чтобы вы не могли понять ни единого слова. И вдруг посреди всей этой абракадабры я услышала знакомое название столь же отчетливо, как отдельно взятую ноту «до» сквозь гам настраивающихся инструментов большого оркестра. Это было название остановки в двух кварталах от моего дома. Я выскочила на улицу в жаркий и пыльный послеполуденный июльский воздух. Я вспотела, и во рту у меня был песок. Я помчалась так, словно опаздывала на важное свидание, и взобралась в красный автобус, мотор которого уже призывно рычал. Я протянула плату водителю и медленно, бесшумно, на прорезиненных петлях двери сомкнулись у меня за спиной. Глава 12. Частная клиника доктора Гордона высилась на вершине поросшего густой травой холма, и к ней вел длинный и пологий въезд, высланный битым ракушечником. Желтые бревенчатые стены большого здания, опоясанного верандой, сверкали на солнце, но в зеленых просторах сада не было видно ни души. Когда мы с матерью вылезли из машины, на нас обрушился летний зной, и в листве медного бука у нас за спиной завела свою песню цикада, подобно воздушной сенокосилке. Ее пение только подчеркивало царящую здесь необычайную тишину. У дверей нас встретила медсестра. «Пожалуйста, подождите в гостиной. Доктор Гордон освободится с минуты на минуту». Меня сильно тревожило то, что все в этом доме казалось чрезвычайно нормальным, тогда как на самом деле он был битком набит всякими психами. Не было ни решеток на окнах, во всяком случае, я их не видела. Никаких-нибудь жутких воплей. Солнечный свет через определенные промежутки озарял потертые, но мягкие красные ковры, и запах свежескошенной травы приятно облагораживал воздух. Я остановилась в дверях гостиной. Сперва она показалась мне точной копией Холла в одной из гостиниц на острове в штате Мэн, где мне когда-то случилось побывать.